Глава 7. Черный посох. Итак, клад был найден. Брынза взгромоздилась на кривую деревянную тележку, и крысы-телохранители с грохотом потащили ее к Халцедоновой пещере, туда, где карты обнаружили волшебный клад. Эту тележку сова слямзила в городе и нарекла императорской колымагой, и теперь с великой помпой раскатывала по подземному царству, в запряженной дюжиной крыс повозки. Прорытые кротами подземные ходы значительно увеличивали территорию Совьей империи. По дороге к вожделенному кладу Брынза думала, надо непременно заняться их колонизацией. Стены становились все выше, и под потолком показались отверстия, сквозь которые просачивался дневной свет. И вот карета затормозила у стены, покрытый сталактитами, нежно-голубого халцедона. В глубокой расщелине проглядывала пещера, посреди которой призрачно мерцал сундук. Брынза с трудом протиснула сквозь расщелину свое ожиревшее тело и опасливо осмотрелась. Синие сапфиры и пурпурные рубины, украшавшие старинный сундук, завораживали злодейку. Под ее жадным взором на резной крышке из оникса вспыхнул посох. Он бликовал всеми цветами радуги и ослеплял сову. И тут в брынзиной башке прогундосил уже знакомый голос. «Не будь дурой! Хватай его и делай ноги!» «Чего-чего?» — не поняла Брынза. «Ничего-чего! Хватай и беги!» — скомандовал невидимый суфлер. Сова молнией метнулась к посоху. В это самое мгновение невесть откуда появилось гигантское мохнатое чудище. Оно было так велико, что себе показалось, будто на нее двинулась целая гора. Однако, видавшая виды Брынза не растерялась. Схватив посох, она проскользнула под лапой невиданного зверя, занырнула в расщелину и выскочила из нее, как пробка из бутылки шампанского. Что есть мочи, мчался она прочь от ужасного места. Но по дороге опомнилась. И чего это я так переполошилась? Ведь страшилищу нипочем не выбраться из пещеры. Ему даже коготь не просунуть в эту каменную щель. Императрица сбавила обороты, и вскоре ее нагнали трясущиеся от страха крысы-телохранители, которые все же не бросили громыхающую колымагу. И, усевшись на нее, сова, как ни в чем не бывало, чинно въехала в большой дыр. Угнездившись на тронном булыжнике, она принялась со всех сторон рассматривать почерневший в ее лапах сворованный посох. «Итак, и что мне с этим делать?» — ломала голову сова, и как китайский болванчик раскачивала косматой лупоглазой башкой туда-сюда, туда-сюда. Но на ум, как назло, ничего не приходило. Это повергло ее в самое мрачное расположение духа. И тут негодяи пригнали на судилище целую стаю рукокрылых бунтовщиков. «Изменники! Крамольники! Смутьяны!» — замахала крыльями разгневанная монархиня. «Саботажники! Карбонарии!» На этом ее словесный запас иссяк. «А ты запусти мышей своим посохом!» — прозвучал у нее в голове, и она в сердцах швырнула посох в мышью гущу. Стоило посоху лишь скользко коснуться летучих тварей, и те враз окаменели. Сова дотошно осмотрела застывшую стаю мышек изваяний, поцарапала их когтями, долбанула клювом, проверяя прочность каменной скорлупы, и ошалела от радости. «Ну и дела! Ну, подождите! Ну, я вам задам фейферу! У меня посох без дела не залежится!» По всему подземному царству было объявлено, что к бесчисленным почетным званиям императрицы присовокупляется титул великой колдуньи, и что отныне все неугодные, коих не удастся съесть, будут окаменяться и выставляться в большедырной спецгалерее во свидетельство мощи ее колдовской силы. А для того, чтобы подданные ежеминутно вспоминали о своей грозной владычице, сова не поленилась облететь все подземные лабиринты и превратила земляные стены в каменные. Сделать это было нетрудно, ведь теперь у нее в лапах был черный посох.